грех. Можно обмануть высокое небо. Высокое небо всего не увидит. Можно обмануть глубокую землю. Глубокая земля спит и не слышит. Ясновидцев, гадателей и гадалок. А себя самого не обманешь? Ох, не любит грешного человека зеркала и стекла, и вода лесная. Там чужая кровь, то бежит, как ветер, то свернется, как змея больная. Завтра мы встанем пораньше и пойдем к знаменитой гадалке, дадим ей за работу денег, чтобы она сказала, что ничего не видит».